Глава шестая. Ночной переполох. «Приветствую все пытливые умы на моей лекции», — начал профессор, осмотрев заполненный до отказа зал. «Для меня большая честь выступать перед такой аудиторией, ведь вы — будущие защитники Арктики». Жидкие аплодисменты вызвали у Жданевича довольную улыбку. «Знаете, я ведь когда-то и сам был студентом, а потому прекрасно понимаю, что в выходной день на лекцию собрались бы единицы. Ведь есть куда более интересные и приятные моменты для того, чтобы провести прекрасные студенческие годы. Полагаю, что далеко не все пришли сюда по своей воле, поэтому постараюсь быть максимально краток и сделать лекцию интересной, насколько это возможно. Но прежде чем я начну, ответьте мне на вопрос, почему кто-то владеет талантом, а кто-то нет?» «Потому что у кого-то есть талант, а кто-то бесталанная чернь!» — выкрикнул кто-то с галерки. Голос мне был незнаком. Видимо, кто-то из первокурсников. «Фи, господин задних рядов», — поморщился Жданевич. «Это типичный ответ необразованного чурбана. Признаться, я ожидал больше от вашей академии. Есть еще варианты. Вот вы, девушка». «Каждый талант — это дар, который смог развиться в человеке при определенных обстоятельствах», — выдвинула свою версию Шилова. «Это мне не имеет права на жизнь, но оно совершенно ничего не объясняет. Я же хочу поделиться с вами своей теорией, у которой есть доказательства. Что, если вы обладаете всеми талантами, которые существуют в нашем мире, но они заблокированы в вашем теле? Таланты целителя, ратника, предсказателя просто спят в вашем теле и сознании. При определенных обстоятельствах они пробуждаются, но достичь этого бывает невероятно сложно». «Вы хотите сказать, что у одного человека может быть несколько талантов?» С недоверием поинтересовалась девушка с первого ряда. «Не совсем так. Талант один. Просто каждый из вас раскрыл лишь одну его грань. А что будет, если раскрыть все грани? Мы станем невероятно могущественными. Мы сможем планировать судьбу, лечить сами себя и достигать огромных результатов. Профессор, а сколько граней таланта вы раскрыли в себе?» Не удержался я и задал логичный вопрос. Похоже, подобный вопрос нередко задавали Жданевичу, потому как он совершенно не растерялся, ответил вполне спокойно. «Увы, я до сих пор так и не отыскал способа раскрыть в себе хоть одну дополнительную грань. Но я верю, что такой способ когда-нибудь отыщется, и тогда человечество ступит на совершенно новую ступень своего развития». «Или уничтожит себя», — вмешался Трофимов, который слушал лекцию с нескрываемым скептицизмом. «Все зависит от уровня духовного развития общества», — возразил профессор. «Думаю, наши таланты потому и недоступны, что мы не можем управлять ими с умом. Когда наше общество перешагнет ступень, тогда и отыщется способ». «Понятно. Сначала нужно измениться самим, достичь какой-то мифической вершины, а потом, может быть, произойдет что-то невероятное. Или не произойдет». Дальше я почти не слушал профессора и откровенно скучал. С лекции я выходил со смешанными чувствами. С одной стороны, профессор Жданевич рассказывал любопытные вещи. С другой стороны, многие его высказывания ограничились с безумием и откровенным шарлатанством. Конечно, каждый имеет право на собственное мнение. Но навязывать его другим уже опасно. Так можно и проблемы с законом получить. В принципе, если бы профессор принялся зазывать на платные курсы по раскрытию новых граней таланта, я бы сразу записал его в шарлатаны. А так, составить однозначное мнение оказалось куда сложнее. На выходе мне повстречался Гронский, который решил поинтересоваться моим мнением. Не стал его расстраивать и ответил, что лекция вызвала смешанные чувства, но была интересной. Переоделся, вышел из академии и уже у самих ворот встретился с Кешей. «Арс, как насчет того, чтобы спасти сегодняшний день и посидеть вечером у нас дома? Я созвонился с Любавиным и уже пригласил его». «Я в деле, но только если вечером будет фирменный пирог Ларисы Александровны. Все остальное с меня». Хоть одна приятная новость за сегодня. Первая учебная неделя, пусть и выдалась короткой, но успела потрепать нервы. Думаю, мы все заслужили право отдохнуть и расслабиться. Тем более с Матвеем я не виделся с окончания академии, и у нас есть о чем поболтать. Парень исправно отправлял мне мою долю в конце каждого месяца. Но лично встретиться с ним не получалось из-за его занятости в порту. «Арс, приятная встреча!» — пожал мне руку Любавин, когда я пришел в гости к Уваровым. «Взаимно, как ты?» «Как видишь, замотался. Некогда и голову высунуть с этого порта, будь он неладен. «В моей работе важно понимать главное. Нужно быть поближе к камбузу и подальше от капитанского мостика», – пошутил парень. Через несколько минут мы устроились за столом на уютной кухне. Лариса Александровна презентовала нам свой фирменный пирог, а Крис угостила чаем из самовара. Мы с Кешей делились впечатлениями от первой рабочей недели в качестве преподавателей, а Матвей жаловался на свои неприятности в порту. Оказалось, что быть предсказателем и работать с большим количеством кораблей не так-то и просто. Но самая большая проблема – это не корабли, не грузы и не необходимость все это разместить, разгрузить или, наоборот, загрузить и отправить по курсу. Самая большая проблема – это капитаны кораблей, которые постоянно лезут не в свое дело и норовят протиснуться раньше остальных. Особенно это касается капитанов торговых кораблей, которые пытаются выиграть каждую минуту, чтобы получить прибыль. Постоянно кто-то пытается выбить разрешение выйти из порта раньше остальных. «У каждой работы есть свои сложности», – примирительно произнесла Крис. «Например, у Кеши с Арсом студенты создают кучу проблем. У меня посетители не дают покоя. Работать с людьми всегда тяжело. Иногда попадаются такие кадры, что сил не хватает их переносить». «И все равно я вам завидую, ребята», – произнес Матвей. «Так или иначе, у вас жизнь спокойнее. Сидите в аудитории большую часть времени, заполняйте журналы, ведете пары, делитесь знаниями и опытом. А за это еще и зарплату выдают». Телефонный звонок заставил меня отвлечься от разговора. Я хотел было сбросить, но увидел на экране фамилию декана Ратников. Что понадобилось от меня Трофимову вечером субботы? «Я отойду на минутку. Важный звонок», – произнес я, поднимаясь из-за стола. В коридоре было достаточно тихо, чтобы услышать собеседника. «Чижов?» – послышался в трубке недовольный голос Трофимова. «Тебе известно, где сейчас находятся твои студенты?» «Полагаю, что в общежитии на территории академии, на худой конец в Мурманске. Сегодня выходной день, поэтому они могут отдохнуть и быть где угодно». «Нет, Чижов, это твои студенты, и ты должен знать, где они находятся, что делают и что замышляют. Потому как, если они что-то натворят, ответственность нести тебе и всей академии». «Вот тебе и спокойная жизнь преподавателя без забот». От всей души хотелось послать Трофимова в тундру и отключиться. Но я понимал, что он так просто не отстанет. Да и не стал бы Андрей звонить почем зря. Видимо, возникла какая-то проблема, не терпящая отлагательства. «Полагаю, вы в курсе?» «Естественно, я в курсе. Буквально пару минут назад мне звонили из полиции. Эти ребята устроили гулянку на теплоходе. А те, кому показалось мало, продолжили празднество в кафе «Айгун». На данный момент уже 20 задержанных, но это число постоянно растет». «А за что их задержали?» «Хулиганство и с пару других причин. Собирайся и бегом в кафе «Айгун». На месте разберешься. А я пока еду в полицейский участок». Когда я вернулся обратно, Крис сообщила о том, что ей нужно отъехать в кафе. «Вместе поедем. Матвей, составишь компанию?» «А я?» – оживился Уваров. «Кеш, тебя это тоже касается. И если Трофимов тебе еще не звонил, значит, просто не успел». Действительно, пока мы дождались такси, Андрей успел набрать Уварову. Но парень ответил, что уже едет на место происшествия, чем вызвал одобрение декана Ратников. В кафе мы прибыли минут через 20. Полиция уже была на месте. Виновники происшествия сидели с опущенными головами, но я сразу узнал в этой компании Аксенова, Рыбакову, Эдлин и Сотникову. С ними была София Серафимова и еще трое студентов. «Что здесь произошло?» – поинтересовалась Крис. «Кристина Викторовна, извините, что пришлось вас выдернуть с выходного, но у нас чрезвычайная ситуация». Затараторила Лена, девушка, которая в отсутствие Крис выполняла работу администратора. «Молодые люди вели себя вызывающе, били посуду, а затем отказались платить». «Мы не отказывались», – поднял голову Аксенов. «Просто я потерял чековую книжку, а наличных у меня нет. Мы с ребятами наскребли 17 тысяч, но этого не хватило». «А сколько они должны?» – поинтересовался я у администратора. «26 тысяч плюс 3700 за посуду». «Запишите на мой счет», – попросил я и повернулся к офицеру полиции. «Могу я поговорить с задержанными?» «Конечно», – пожал плечами полицейский. Я подошел к компании, взял свободный стул, стоящий у соседнего столика, и сел рядом. «Ну, виновники торжества, рассказывайте». «Мы праздновали посвящение в студенты на борту Арктики», – начал Аксенов. Даже в этой ситуации он оставался лидером и первым заговорил. «Так, я уже представлял себе, как это выглядело. «Готов поспорить, что Гаранин был в курсе, потому как мимо него такое событие, как аренда теплохода студентами, явно не могло пройти незамеченным. Не удивлюсь, если Коля лично присутствовал на борту и организовал культурную программу ребятам. Тогда почему не уведомил академию и как допустил массовое задержание студентов? Можно ведь было организовать автобусы, которые развезут всех по домам, или до общежития академии. О том, что было на корабле, расскажете позже. Давайте ближе к делу. Что было потом? Потом мы решили прогуляться по ночному городу», — взяла слово Рыбакова. «Леня выдвинул идею, а мы ее поддержали. Замерзли и решили зайти погреться. Ну и тут началось». «Что началось?» — надавил я. «Да ничего не начиналось», — вмешался Аксенов. «Просто мне показалось, что наш заказ готовят очень долго. Вот я и переместился на кухню, чтобы самому забрать поднос и вернуться обратно». «В общем, когда я появился прямо перед официанткой, эта дурюха со страха упустила поднос с нашим заказом. Пришлось уладить ситуацию и заплатить за испорченное блюдо. Но я все-таки дождался, когда наш заказ сделают, забрал поднос и переместился с ним обратно. Не мог же я вернуться за столик с пустыми руками». «Но промахнулся», — добавила Эдлин. «Да, малость промазал мимо столика. Видимо, выпил лишку и оплошал. И вылил обе порции окрошки на барышню за соседним столиком». Снова вмешалась в разговор Эдлин. Я шумно выдохнул, потому как проблемы, словно снежный ком, обрастали не самыми хорошими подробностями. Если проблемы с кафе я еще мог решить, то уладить конфликт с посетительницей будет непросто. «Арсений Игоревич, вы нам поможете?» С надеждой в голосе поинтересовался Аксенов. «Мне никак нельзя в участок, иначе отец меня прикончит. Он важный человек в совете, ему такая слава явно ни к чему». «Вы же понимаете, что политические противники отца могут использовать это происшествие как способ навредить ему». «Я-то понимаю. Жаль, что ты понял это только сейчас, а не перед тем, как устроил этот беспорядок». «Значит так, сейчас я буду разруливать ситуацию, а ты идешь извиняться перед пострадавшей. Моли Бога, случай, натирай талисманы на удачу, делай, что хочешь, но чтобы она забрала заявление». Леонид послушно поплелся вымаливать прощение, а я решил последовать за ним. После пламенной речи парня я похлопал его по плечу и поддержал его. «От имени нашего кафе мы приносим глубочайшие извинения за этот инцидент. В качестве извинения мы сами оплатим ваш сегодняшний заказ и дарим бесплатный ужин на двоих в любое удобное для вас время. Кроме того, мы готовы оплатить чистку вашего платья. А если нам не удастся удалить пятна, мы купим вам новое, чтобы вы были так же прекрасны, как сегодня». Дама явно была так растрогана столь искренними извинениями и обилием предоставленных привилегий, что легко согласилась принять извинения и забрать заявление. Теперь можно было поговорить с офицером полиции. «Со стороны кафе претензий к ребятам нет. Весь материальный и моральный ущерб пострадавшей мы оплатим сами. Она согласилась забрать заявление». «А что делать с вызовом полиции?» – произнес офицер. «В таком случае придется оплатить ложный вызов». «Я плачу. Сколько?» «Мы деньги не принимаем», – отмахнулся офицер. «Сейчас выпишу вам штраф. Оплатите в муниципалитете». Когда закрылось кафе, посетители разошлись, а наряд полиции уехал на новый вызов, я вызвал такси, чтобы отвезти ребят по домам. Пришлось потратиться на микроавтобус, чтобы все поместились. «Арсений Игоревич, выходит, это ваше кафе?» — поинтересовался Аксенов, когда мы вышли на улицу. «Я слышал, как вы говорили от имени заведения. Выходит, вы его владелец?» «Я всего лишь один из владельцев, не более того», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Извините нас. Мы правда не хотели встревать в такие ситуации. И еще раз спасибо, что прикрыли. Иначе мне бы здорово влетело от отца. Не удивлюсь, если бы он отправил меня в Суворовское училище на перевоспитание. А там условия куда строже. Насчет денег не переживайте. Я все отдам, как только восстановлю чековую книжку». «Принято. Только пообещай, что не будете бедокурить больше. Иначе в следующий раз я могу не решить проблемы». «По рукам», — горячо ответил парень. Первым делом решили закинуть ребят, которые жили в общежитии академии. От нашего кафе туда ехать было ближе всего. По дороге пришлось заскочить в круглосуточный магазин, чтобы купить коробку конфет, которые любит комендантша, и корзину морепродуктов для охранников на воротах. Помню, как однокурсники во времена студенчества не раз пробирались в общагу таким образом среди ночи. На территорию академии нас пропустили без проблем. А вот коменда встала в позу и наотрез отказалась пускать студентов внутрь. «Для кого написаны правила, я вас спрашиваю?» – возмущала женщина. «Вход только до 10 вечера, а сейчас без 5:12». «Задержались, потерялись. Всякое бывает, Клавдия Матвеевна». Попытался я сгладить ситуацию и протянул конфеты. «Чижов, ты еще в бытность студентов меня до белого коленя довел. Думаешь, я сейчас пойду на уступки?» «Пусть ты и преподаватель, это не значит, что отношение к тебе изменится. Сам нарушаешь, еще и студентов своих учишь». «А куда же им идти до утра?» «Вот где гуляли, пусть там и околачиваются», — отрезала комендантша. Конечно, можно было поднять Гронского или Трофимова, чтобы они убедили женщину пропустить студентов в их комнаты. Но это сулило проблемы для ребят, поэтому я решил идти до конца. «София, ты ведь живешь в большом доме, верно? Сможешь разместить девчонок. Алёна с товарищем заночует у меня». 5 человек?» – удивилась девушка. «Хотя мы можем разместить их в бывших комнатах Родиона и Лизы. На худой конец в гостиной положим. Отлично». Не хотелось беспокоить мать Софию с маленьким ребенком, но я знал, что там девушкам будет безопасно. У Серафимовых есть своя охрана, да и много хлопот они не доставят. Зато есть шанс, что у Софии появятся подружки. Следующим пунктом назначения стал особняк Серафимовых. Там мы попрощались с девушками и поехали ко мне. Вся поездка обошлась мне в 2500, но я не жалел денег. Бывают такие ситуации, когда нужно помочь. Тем более Аксенов обещал вернуть деньги. Вот и проверим парня на честность и умение держать слово. «Это ваш дом?» – удивился Леня, когда мы вышли из такси. Его друга, стихийника по имени Роман, пришлось вытаскивать самим. Потому как за время поездки его разморило, и привести парня в чувство не удалось. «Стал бы я вести вас чужой», — ухмыльнулся я. «А здорово вы тут устроились. Конечно, на отшибе, но домик ничего такой». «Не на отшибе, а в экологически чистом районе, вдали от шума города». Поправил я парня, но тот лишь хмыкнул и покачал головой. Заходя в дом, я увидел, что свет в окнах Уварова уже не горит. Видимо, ребята уже вернулись домой и спали. Вьюга встретила наших гостей с подозрением, но я приказал собаке вести себя хорошо, и она подчинилась. Но я все равно уверен, что мой пушистый страж глаз не сводит с гостей. Романа пришлось уложить в гостиной, потому как тащить его на второй этаж я не собирался. Алёня занял комнату, в которой раньше жила Лариса Александровна. «Арсений Игоревич, я не забуду, что вы для нас сегодня сделали», — пообещал парень перед тем, как уснуть. «А что я сделал?» Тихо спросил я, глядя на провалившегося в сон Аксенова. «Всего-то отмазал вас от крупного штрафа, 15 суток исправительных работ и дурной славы, которая ударила бы в первую очередь по вашим родителям. Спать я пошел уже во 2:00 ночи. Вьюга сегодня осталась в коридоре охранять порядок в доме, а я провалился в сон, словно не спал 100 лет. Завтра будет тяжелый, но увлекательный день. Тут даже не нужно владеть талантом предсказателя, чтобы это понять».